Юдинцева Ольга Викторовна, в прошлом по девичьей фамилии Крючкова. Она также является узником по служению в Совете родственников узников. Она желает тоже поделиться некоторыми воспоминаниями. Пожалуйста. Если сестры Совета родственников узников были на передовой, то я была в тылу. Вот, никто меня не видел, и как бы я так вот совершала служение, нигде не появляясь. Вот. Удивительно, как Господь подготовил меня к этому служению, ну как-то вот вел. Я так думаю, что это были его планы в отношении моего служения. Как раз так получилось, что вызвали меня, мы написали, наша церковь написала опровержение на клеветническую статью по поводу вот Петра Васильевича, нашего служителя. И эту статью как-то вот так Господь сделал, ее поместили в газете, а мы ее подписывали, значит, вот это опровержение. И по этому поводу меня вызвали, ну и сказали, а мы как раз вот, у меня подруга Надя, мы как раз не собирались поступать в институт, у нас были планы, вместе работали мы, и как-то вот по работе мне пришлось закончить курсы вот машинописи, как-то вот Господь так вел, удивительно. Вот, и, значит, когда я туда пришла, в этот исполком, мне сказали, что, значит, ты должна дать расписку о том, что ты не будешь больше подписывать, значит, такие письма и статьи, вот, и что больше не будешь посещать собрания. Вот мы знаем, что ты собираешься в институт поступать, значит, мы тебе дадим блестящие рекомендации, ты поступишь куда захочешь. А если нет, то ты, значит, все дороги будут для тебя закрыты, и ты не будешь даже и работать себе не дадим. Ну, это после этого меня уволили с работы. Так получилось, что я вот как раз не работала на тот момент, а арестовали точку печатную, и нужны были люди, которые бы могли помочь это. И меня пригласили временно. Временно помочь на 2 месяца с Надей, вот у нас с Румачек. Но тоже вот так Господь повел ее, что у нее преграда встала. Я поехала одна. И вот так как я была одна, вместо 2 месяцев я пробыла 5 месяцев. А потом уже вот предложила Александра Тимофеевна не остаться уже, как вот насколько Господь позволит потрудиться. Когда я пришла в дом Александры Тимофеевны, вот первые как бы мои такие шаги, я, конечно, была далека от всего этого и даже не представляла, что жизнь моя так вот сложится. И я была поражена тому, что слежка, постоянная слежка, стоят машины около дома, прослушивают. И вот у Александры Тимофеевны Казарезовой у нее было такое дерзновение, что она ничего не боялась. Она говорила, что вот нужно срочно что-то сделать, там, отпечатать телеграммы, там, отпечатать срочное сообщение. И мы все это делали, живя у нее, и Господь хранил нас просто вот удивительно. Как бы вот мое такое первое впечатление, я увидела, как тяжело совершать было ей это служение, потому что постоянно люди, ей нужно было каждого встретить, с каждым поговорить, каждого накормить, каждого уложить спать, проводить, а у нее было много работы, потому что ей нужно было, когда она получала, например, какие-то сообщения, сразу телеграммы писать. Мы жили у нее, она нас всегда очень беспокоилась, если кто-то куда-то уедет. Она всегда ждала нас. И в 5 часов утра она всегда уже была на ногах. Она всегда на ногах, она читала, молилась. И потом начинала вот свой такой труд. Ну что хочу сказать, что за свое служение я тоже участвовала, помогала вот в составлении бюллетеней, печатала срочные сообщения, списки узников, бюллетени. Вот за это была осуждена на 2 года лишения свободы. Отбыла я 1 год и 3 месяца. Вот, я что хочу сказать по поводу ходатайственного служения. Когда я сидела в тюрьме, для всех окружающих это было таким свидетельством любви. Вот со мной сидели люди из других деноминаций, православные все, и они мне говорили, какая ты счастливая, что ты не одна, с тобой Господь, за твоей спиной стоит твои друзья, твоя церковь, которые молятся о тебе, которые ходатайствуют. Говорит, побольше бы они писали, говорит, заявление, чтобы, говорит, потому что когда какие-нибудь были проверки, то у нас всегда на зоне давали белый хлеб, как-то так. Они сразу же говорили, ну, это значит, кто-то уже походательствовал. И говорили, что а вот за нас даже и некому заступиться, и некому нам написать, значит, какие-то слова ободрения, утешения. Я благодарна тоже Господу очень за то, что Он провел таким путем, что я могла жить в такое удивительное время, за то, что я могла тоже сотрудничать с такими сестрами, как тетя Шура Казарезова. Она совершала служение, уже будучи осужденной условно. Потом в 1985 году, когда было особо, прям вот было тяжелое время, когда узников не освобождали, отдавали, прям продлевали сроки в лагерях. Это было тяжелое время для совета родственников узников. Тетя Шура оставила свою семью. У нее было 10 детей, один сын инвалид. Она оставила семью и ушла на нелегальное положение, чтобы дальше совершать служение. То есть вот такая вот пример такой действительно веры, жертвенности, такого мужества. Я просто очень благодарна Богу за то, что я могла вот быть с такими людьми. С Любой Румачек, с тетей Женей Вельчинской, у которой тоже такое прям большое сердце было. А я говорю, сколько она переживала за Галочку. Но Господь ее так утешал, что она могла еще других утешать. Ободряла всех, кто приезжал к ней, советы всегда давала очень добрые. Слышу, что ты загрустила. Милая мама, мама моя, снова тюрьма посетила наши родные края. Молодость жизни в скитаниях, ссылки с отцом. Но среди всех испытаний ты не рассталась с Творцом. Трудная жизни задача, много в ней бурь и потерь, снова несешь передачу только уж сыну теперь. Не унывай, да, дорогая, веруй в победу Христа. Тысячелетия сияет подвиг бессмертный Христа. Тысячелетия сияет подвиг бессмертный.